Поездка Есенина с Зинаидой Райхи и Алексеем Ганиным на север – одна из самых малоизученных страниц его жизни. В сущности, о его пребывании в Европе и в Америке мы знаем гораздо больше, нежели о том, как побывал он на Соловках и на Белом море. Известно только, что все трое в конце июля уехали из Питера в Вологду. Ни один из источников не сообщает о том, когда они вернулись обратно в столицу. Алексей Ганин был расстрелян 30 марта 1925 года, не успев нигде ни написать, ни рассказать о поездке Есенина на север. Зинаида Райх, пережив Есенина и Ганина, также всю жизнь хранила молчание, которое во второй половине 30-х годов усугублялось смертельной опасностью, нависшей над Всеволодом Мейерхольдом и над ней его женой. Но она оставила план воспоминаний о жизни с Есениным, из нескольких пунктов которого их дочь Татьяна попыталась воссоздать мемуары матери. Вот несколько отрывков из этих своеобразных общих мемуаров дочери и матери, которые дают более или менее точное представление о Зинаиде Райх и ее совместной жизни с Есениным. В одном из первых пунктов она могла бы упомянуть, что еще до знакомства с Есениным у нее появился жених. Она дала согласие, но сроки свадьбы не оговаривались. Появление Ганина, а потом Есенина, видимо, заставило Райх забыть о женихе. Неясно, в каком составе они путешествовали по северу. Слишком уж отчетливо я помню такие слова матери: «Все трое были ко мне немного неравнодушны». Или такие: «Мы все четверо вышли к Вологде». Кто был четвертым, об этом пока ничего не известно. Алексей Ганин, видимо, ревновавший Райх к Есенину, понимал, что его возлюбленная все больше и больше отдает предпочтение его знаменитому сопернику. В его стихах, посвященных Райх, недаром есть такая строчка: «Ей сказками на сердце дышит разбойник с кудрявых полей». Татьяна Есенина родилась через 9 месяцев после этого путешествия, в мае 1918 года. А разлад Есенина с Зинаидой, по ее словам, записанным уже через полвека, начался гораздо раньше, еще в первые месяцы их совместной жизни в Петербурге. Об этой первой настоящей ссоре мне было рассказано подробно. До этого дня она ни малейших изменений в отношении к себе своего мужа не замечала. Она пришла с работы. В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром. На полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы исписанной бумаги. Топилась печь. Он сидел перед нею на корточках и не сразу обернулся. Продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела разглядеть, что он сжигает рукопись своей пьесы. Но вот он поднялся ей навстречу. Чужое лицо. Такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова. Она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол, не в обморок. Просто упала и разрыдалась. Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь!» Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение. Не могла ни говорить, ни двигаться. Они помирились в тот же вечер, но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог ее оскорбить. Может быть, все проходило и так, но надо сказать, что Зинаида Райх принадлежала к такому типу женщин, которые способны вызвать и неизбежно вызывали у мужей чувство ревности. Музыкант Юрий Елагин, работавший в 30-е годы в Вахтанговском театре и хорошо знавший театральную жизнь Москвы, после войны с поколением второй волны эмиграции попал в Америку, где в 1955 году издал книгу «Темный гений» о Всеволоде Мейерхольде. В книге есть страницы, характеризующие Зинаиду Райх. Они, эти страницы, настолько откровенно рискованы, что ссылаться на них можно, лишь цитируя буквально. Райх была чрезвычайно интересной и обаятельной женщиной, обладавшей в очень большой степени тем необъяснимым драгоценным качеством, которое по-русски называется «поди сюда», а на Западе известно под именем «Секс Эппл». Всегда была она окружена большим кругом поклонников, многие из которых демонстрировали ей свои пылкие чувства в весьма откровенной форме. Райх любила веселую и блестящую жизнь, любила вечеринки с танцами и рестораны с цыганами, ночные балы в московских театрах и банкеты в наркоматах. Любила туалеты из Парижа, Вены и Варшавы, котиковые и каракулевые шубы, французские духи, стоившие тогда в Москве по 200 рублей за маленький флакон, пудру коти и шелковые чулки, и любила поклонников. Нет никаких оснований утверждать, что она была верной женой Всеволода Емельича. Скорее, есть данные думать совершенно противоположное. Если это так, если действительно Зинаида Райх была из особой породы женщин, созданных для роскоши и адюльтера, женщин типа Ольги Леонардовны Клипер-Чеховой, Лили Брик, Ларисы Райснер, то, конечно же, ее жизнь с Сергеем Есениным, требовавшим, несмотря на свою в достаточной степени богемную жизнь, от жены верности, послушания и семейного очага, то есть всего того, что соответствовало его крестьянско-патриархальным взглядам на место жены в семье, была обречена на неудачу. Ведь недаром и Всеволод Мейерхольд, который дал Райх все, что не мог дать ей Есенин, материальное благосостояние и положение в обществе, возможность царить в собственном салоне посреди Непмановской Москвы, недаром Мейерхольд испытал куда большие муки, живя с этой женщиной, нежели его предшественник. Его страстная любовь приняла болезненный оттенок под влиянием характера и поведения Райх, пишет Юрий Елагин. Мало-помалу его ревность развелась и приняла фантастические размеры. Он ревновал Райх ко всем, кому только можно было ревновать, иногда даже и к женщинам. Часто он устраивал бурные сцены, не стесняясь присутствием друзей и знакомых. На одном из приемов в честь иностранных режиссеров в ВОКСе, Всесоюзное общество культурной связи за границей, он начал ссору во время ужина, встал из-за стола, швырнул салфетку и уехал, оставив жену одну. Раз в Париже довел Райх до того, что она выскочила из автомобиля на ходу и пыталась убежать. Он остановил тотчас же машину посреди улицы и бросился догонять ее. Татьяна Есенина прямо писала в своих воспоминаниях. Отец, как известно, не скрывал, что его семью мог разрушить Мариенгоф. Мариенгоф с помощью какой-то выдумки спровоцировал ужасающую сцену ревности. До родов оставался месяц с днями. Мать прожила их у кого-то из знакомых. Вернуться к своим родителям она не могла. Военные действия в районе Орла продолжались. Костя родился 3 февраля 1921 года. Но если принять на веру утверждение Татьяны Есениной, что насовсем родители разъехались где-то на рубеже 1919-20 годов, после чего уже никогда вместе не жили, то, может быть, ревность Есенина к Зинаиде Райх имела какие-то основания, и тогда становится понятным его поведение на ростовском перроне, где во время стоянки поезда встретились Есенин, Мариенгоф и Зинаида Райх. Райх ехала с маленьким Константином в Кисловодск. Заметив бывшую супругу, разговаривавшую с Мариенгофом, Есенин вскочил на рельс и пошел в обратную сторону, поддерживая равновесие руками. Райх попросила Мариенгофа: «Пусть отец глянет на сына, он ведь его не видел. Если не хочет встречаться со мной, я могу выйти из купе». Есенин заупрямился, но после второго звонка все же пошел в купе поезда, где ехала Райх. Мать распеленала младенца. Есенин отшатнулся. «Черноголовый! Есенины черными не бывают!» Так что, может быть, Есенин не так уж и не был неправ, когда отвернулся от своего маленького сына Константина и когда писал в письме к женщине, обращаясь, по-видимому, к своей бывшей жене: «Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком». Может быть, поэтому он и признавался откровенно: «Свою жену легко отдал другому». «Легко» значит, не мучась, не дорожа ею. И вообще, расставание Есенина с женщинами всегда имело какой-то блоковский литературный подтекст, который прихотливо смешивался с житейскими драматическими извивами. «Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне». Живет в русле блоковской легенды: «Проклиная, спиной повернулась и, должно быть, навеки ушла». А ссора с Зинаидой Райх, когда они прочитали стихи Александра Блока: «Я бросил в ночь заветное кольцо», и буквально повторили это действо, выбросив в окно свои обручальные кольца, а потом искали их на темной улице. Сюжет с кольцом был обыгран Есениным по-блоковски и в стихах, посвященных Софье Толстой. «Вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам гореть». Строки, конечно же, восходят к блоковскому: «Ты всегда мечтала, что, сгорая, догорим мы вместе, ты и я». Возвращаясь к Райх, видимо, надо согласиться, что актрисой она была никакой. Об этом пишут все, и друзья, и недруги, кто знал ее. Среди всей молодежи, пришедшей в эти года учиться к Мейерхольду, была едва ли не самой бездарной. и в течение всех последующих лет понадобилось нечеловеческие усилия Всеволода Емельича, чтобы сделать из нее хотя бы маломальски приличную актрису. Юрий Елагин. Но Юрий Елагин и знаменитый актер Михаил Чехов хотя бы признавали, что эта бесталанная актриса была все-таки очень красивой и обаятельной женщиной. У Райх было красивое лицо, и была она очаровательной и интересной женщиной, Юрий Елагин. Он, Мейерхольд, любил страстно и преданно свою красавицу-жену, Михаил Чехов. А вот Анатолий Марингов, видимо, никогда не испытывавший действия чар Зинаиды Райх, пишет о ней как об актрисе и как о женщине холодно и беспощадно. Райх актрисой не была, ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советские канцелярии. Не любя Зинаиду Райх, что необходимо принять во внимание, я обычно говорил о ней «это дебелая еврейская дама». Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице, круглым, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на рейхетичные ноги!» В другой рецензии злоязычный Шершеневич написал, издеваясь над знаменитым режиссером, в открытую: «Конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем. Кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним». Марингофский и Шершеневичский портреты Зинаиды Райх в корне противоречат воспоминаниям Татьяны Есениной о матери. Она была женственна, красива, классически безупречной красотой. Созвучны этим нежным словам дочери и мемуары Чернявского о первых месяцах жизни Есенина с молодой женой в Питере, в доме номер 33 по Литейному. В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зинаидой Николаевной Райх, тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок. Наверное, в каждом из перечисленных свидетельств Минны Свирской и Алексея Ганина, Анатолия Марингофа и Владимира Чернявского, Юрия Елагина и Татьяны Есениной есть и своя правда, и свои пристрастия, которые в целом образуют облик, конечно же, незаурядный, но вместе с тем и типичной дочери своей эпохи, прожившей бурную жизнь с драмами и триумфом, которая закончилась в одной из зловещих ночей 1939 года, когда она после ареста Мейерхольда была найдена в своей квартире, зверски зарезанная чьей-то бандитской финкой, истекшая кровью. Ходили слухи, что незадолго перед этим она в нервозном состоянии на людях обещала рассказать какую-то правду о смерти Есенина. В то время, летом 1917 года, когда Есенин, опьяненный свободой, мистическими прозрениями, мечтой о земном рае, с любовью создавал цикл своих религиозно-революционных поэм и завоевывал сердце Зинаиды, он был, наверное, как в макушке лета на вершине своего здоровья, физического расцвета, мужской красоты и обаяния. Он шел по революционной России, красивый, 22-летний, от его стройной фигуры веяло ладом, изяществом, ухватистой силой, свежей розовостью щек, а люди, читавшие его строки, свет от розовой иконы на золотых моих ресницах, вспоминает, что действительно его взоры излучали подобный свет. Он любил встряхивать головой, и тогда его волосы прихотливо развивались, образуя над ней корону, из-под которой светились два синих глаза. Юношеская легкость походки, живое, постоянно меняющееся выражение лица, волшебная способность говорить и вести беседу без слов, легким кивком головы, жестами рук, движением бровей, прищуром глаз. Таким запомнился Есенин всем, кто встречался с ним летом 1917 года. Он почти совсем не пил вина, как вспоминает Владимир Чернявский, но запоем создавал циклы религиозно-космических поэм о революции, которые, по недоразумению, были окрещены богохульными, и сразу же с горячего еще листа бумаги читал только что написанные друзьям, прямо за обеденным столом, отодвинув чашку или тарелку. Тряс кудлатой головой, бил кулаком по скатерти и читал, читал: «Тучи, как озера, месяц, рыжий гусь, пляшет перед взором буйственная Русь. Дрогнул лес зеленый, закипел родник. Здравствуй, обновленный отчерь мой, мужик». Есенин стряхивал головой, расширял глаза и, словно бы молясь чудесному видению, шептал: «О чудотворец, широкоскулый и краснородый, приявший в корузлые руки младенца нежного, укачай мою душу на пальцах ног своих». В облике сказочного русского мужика в поэме «Отчарь» на глазах проступал образ то ли Святогора, то ли Микулы Селениновича, то ли русского крестьянского Саваофа или святителя Николая. «Всех зовешь ты на пир, теплишь клич, как свечу, прижимаешь к плечу нецелованный мир». На зов отчаря откликается вся земля, все великие злодеи прошлых времен каются и получают его прощение, и даже рыжий Иуда целует Христа. Но звон поцелуя деньгой не гремит, и цепь окатуя тропа перед скит. И пророк-поэт видит, словно Иоанн Патмосский, новое небо и новую землю, и горд тем, что именно от России осуществляется преображение мира. Там дряхлое время, бродя по лугам, все русское племя сзывает к столам. Поэма написана в Константинове 19-20 июня 1917 года. Счастливая для Есенина пора. Вдохновение приходило к нему легко и в любое время. Только записывай. Образы рвались с языка, только успевай переводить буйство глаз и половодье чувств, строчки, стихотворения, поэмы. За год он написал 30 стихотворений и несколько небольших поэм. «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь», «Октаих», «Пришествие», «Преображение». Никогда больше в жизни, разве только на рубеже 24-25 годов, он не испытывал столь мощного прилива поистине пассионарной энергии. А к осени накопилось столько, что Есенин, как бы играючи, записал на бумаге еще три самых главных поэмы своего крестьянско-апокалиптического цикла, для воплощения которого он, держа в памяти поэтические воззрения славян на природу, Библию, слово о полку Игореве, создал свою собственную мифологию. Небо в ней — символ отцовского мужского начала. Богородица, мать Христа, земное лоно. Преснодева, она же Русь крестьянская, она же священная корова. О, Родина, счастливый и неисходный час! Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз! И новая Россия, как когда-то Христос его Новым Заветом, рождается по Божьей воле в лоне старой России, словно телок, выходящий из коровьего лона. Петр Орешин вспоминает, как Есенин однажды пришел к нему и разыграл сцену. Якобы он читал Иванову Разумнику новую поэму. Разумник был в восторге, а сам он, Есенин, до сих пор не понимает, что он написал. «А ну-ка», — попросил его Орешин. И тогда Есенин отодвинулся от него в глубину дивана и почти шепотом прочитал четверостишие. «Облаки лают, ревет златозубая высь, пою и взываю, Господи, отелись». И вдруг громко, сверкая глазами, «Ты понимаешь, Господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько! Господи, отелись! Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать!» По всем поэмам 1917 года разбросаны ключевые для Есенина образы России, готовящиеся к родовым схваткам. Русский Восток розовеет. «В моря овса и гречи он кинет нам телка, но долог срок до встречи, а гибель так близка. Русь Преснодева должна отелиться сыном, телком, в котором будущее человечество. О, верю, верю, будет телиться твой Восток». Тема отела, рождения, переходит из одной поэмы в другую. Поэт внезапно ощущает, что исход родов зависит и от его пророчеств, и заклинает «Господи, отелись!» Кощунственно. Но почему? Как Господь дал нам сына, отелился один раз, так почему же не быть второму рождению? А Есенин лишь пророк, предтеча, ходатай за Русь Преснодеву. Перед воротами в рай я стучусь. «Звездами спеленай телицу Русь». Ходосевич совершенно справедливо замечает, что эти строки напрасно вызвали в свое время взрыв негодования и осуждения, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал главную мысль. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». Инония — иная страна. Название, конечно же, рождено из Откровения Иоанна. «И увидел я новое небо и новую землю». Вспомним, что Лев Толстой тоже создавал свой Новый Завет. Такие катаклизмы бывают в душах больших художников, но они сродни не плоскому атеизму, не антирелигиозному хулиганству, а скорее мощной религиозной ереси. Это не порицание Бога, а переосмысление Его воли, Это действительно отчаянная попытка создания своего нового Третьего Завета. Это не порицание христианства, а попытка по-новому истолковать его и по-настоящему преневолить на службу тяготам и нуждам земным. Вошедший в образ пророка, Сергей Есенин заговорил в «Инонии» и других поэмах пророческим языком. Он спорил с тайной Бога, но заодно и с тайной официальной церкви, и с тайной русского православия, и с тайной Николая Клюева. «Проклинаю я дыхание Китежа, тело Христово, тело выплевываю изо рта». Кощунство? Но ради чего? Ради того, чтобы устроить божескую жизнь на земле без жертвенных мук, от которых устало человечество. Не хочу воспринять спасение через муки его и крест. Христианство требует причастия к жертве, принесенной за человечество. Оно покоится на крови святых мучеников, а пророк Есенин Сергей хочет в инонии иного. «Языком вылежу на иконах я лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, где живет божество живых». «Бог должен быть Богом живых», — кричит в своем откровении поэт Есенин Сергей. Сколько можно водой, символом крещения, гасить животворящий огонь, пылающий в человеческих душах от начала сотворения мира? «Проклинаю тебя, я Радонеж, твои пятки и все следы, ты огня золотого залежи разрыхлял киркою воды». Спасение человечества в преображении России, в рождении Богом и Преснодевой Третьего Завета. Недаром Бог, как крестьянская корова, вот-вот готов разродиться. Рев родовых мук разносится над миром, а от этого рева затыкают в ужасе уши монахи в пещерах. «Говорю вам, вы все погибнете, всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью вспух незримой коровой Бог. И напрасно в пещеры селятся те, кому ненавистен рев. Все равно он иным отелится солнцем в наш русский кров». Духовные роды России, будущее в них, а не в атеистической Америке. Богохульник Есенин отвергает ее материализм. Есенин, еще не побывав в ней, уже в 17 году религиозно-мистическим чувством ощущает, что ее мощь движет человечество к концу света. «И тебе, говорю, Америка, отколотая половина земли, страшись по морям безверия железные пускать корабли». Да, совершенно не поняли Инонию и другие поэмы Есенина, те его современники, которые объявили поэта богохульником и атеистом. Он не принимает в Америке ни чугунной радуги, ни лавы стальной руды, ни проволочных лучей. Это все враждебно рождению новой жизни в России. А что же будет после того, как роды закончатся? И над миром с незримой лестницы, оглашая поля и луг, проклевавшись из сердца месяца, кукарекнув, взлетит петух. Перед взором поэта плывут райские картины того, как апостол Андрей пасет табун в приокских лугах, как мать гонит скотину в хлев. Он видит Инонию с золотыми шапками гор. «Вижу нивы твои и хаты, на крылечке старушку мать, пальцами луч заката старается она поймать». Словом, Инония неожиданно оказывается той же Русью, которая всегда и 1000 лет тому назад, и сегодня для Есенина была раем, и все, что отпадало от этого рая, становилось отколотой половиной земли. Зачем искать новый рай, если всего-то, что и надо, открыть сердце, чуть-чуть прищурить глаза, и сразу увидишь рай здесь, рядом, в этой жизни? Только надо чуть-чуть преобразиться, пройти через преображение, предстать перед миром в несколько ином образе, и тогда станет понятно, что древняя тень Маврикии родственна нашим холмам, дождиком в нивы золотые нас посетил Авраам. Недаром же когда-то написал он: «Я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Но тогда он еще не понимал, что родина, преображенная, может стать тем земным будущим, которое не снилось ни эсерам, ни анархистам, ни большевикам, а лишь одному ему, Есенину.